Из дневника следователя. «Наш брат-юрист тоже поддается моде. Со всех сторон слышу правовое воспитание, правовое воспитание. По-моему, правовое воспитание такая же нелепица, как, скажем, техническое воспитание или торговое воспитание. Есть воспитание, обычное воспитание, которое наделяет людей необычными качествами, нравственными. Неужели человеку, который знает такие тончайшие движения души, как любовь, сопереживание, сострадание, сочувствие, нужно говорить «не убей и не укради»? А если нужно, то при чем тут правовое воспитание, когда необходимо обычное, элементарное? Правовое воспитание. Бесспорно, существуют люди, которые не знают Уголовного кодекса. Но и я в мыслях не допускаю существования людей, которые не знают, что такое хорошо и что такое плохо. После ухода директора прошел еще час, Петельникова не было. Рабочий день кончился, но инспектор просил ждать, и Рябинин ждал, копаясь в бумагах. От жары парникового нагретого воздуха, от восьмичасового бездвижья Рябинин устал, как от лошадиной работы. Требовалась разминка, какое-то движение мускулов, хотя бы 20-минутная прогулка. Он запер кабинет и вышел на улицу. Солнце уже не пекло, но асфальт, машины и дома оставались горячими. Все-таки стало легче, чем в кабинете. Иногда дул ветерок, слабый и теплый, как из приоткрытой двери. Миновав два квартала, Рябинин пересек железную дорогу. В полосе отчуждения, которая в городе была предельно узкой, росли травы. В песчаной выемке белела целая стайка ромашек. Он сошел с бетонных плит подземного перехода и спустился к ним. Настоящие ромашки, почти настоящие, только поменьше своих луговых сестер, да лепестки не столь белы, да сердцевинка не так желта. Хорошо, что не в саже. Он нарвал тощий букетик и пошел обратно, чуть освеженный не то ходьбой, не то этим букетом. Вернувшись, Рябинин глянул на угол стола. Листья таволги еще держали зелень, но цветки облысели. Рябинин выбросил их в корзину и попытался поставить ромашки. Те проваливались в длинную вазу вместе со своими белыми головками. Ваза, даже пластмассовая, была не для них. Пришлось взять стакан. В нем ромашки встали дружно и даже как-то весело. Рябинин взял из сейфа бумаги и опустился за стол, соображая, чем бы это можно заниматься с такой несвежей головой. Ромашки стояли почти перед ним. Он протянул руку и прижал ладонь к стакану, пока еще холодному от налитой воды, и сидел, не шевелясь, наслаждаясь секундным безволием перед долгой работой. Ему показалось, что белые лепестки зябко дрожат. Он присмотрелся, щуря глаза. Они ритмично вздрагивали, будто в стакане работал крохотный двигатель. Возможно, дрожит его рука. Нет, рука плотно замерла на стекле. Да рука бы дрожала расхлябанно, неритмично. Все-таки он убрал ее, прижался грудью к краю стола и пристально глядел на ромашки. Они вздрагивали, тихо, почти незаметно, но вздрагивали, словно их каждую секунду кто-то толкал, словно на дне стакана билось невидимое сердце. Сердце! А ведь их толкало его сердце! Рябинин удивленно посмотрел на свою грудь. Неужели сердце? Небольшой комок, который вечно гнал кровь по его организму, который мог болеть, страдать и сжиматься от чужой боли и еще не весть от чего. А оказывается, мог толкать стол, потом стакан, а потом ромашки, которые отзываются на эти толчки тихим вздрагиванием. Могучее человеческое сердце. Ведь оно есть у каждого, и значит, сердце каждого способно не только гнать собственную кровь, но и помочь тем же ромашкам, помочь тем же людям. Помочь своим осторожным стуком любому человеку, ждущему этой помощи. Врачи говорят, что физические нагрузки сердцу полезны, а нравственные – инфаркты не от душевных ли недогрузок. Петельников его так и застал, лежащим грудью на бумагах перед стаканом с ромашками. Рябинин поднял голову, удивленно разглядывая небывалую одежду инспектора. «Тебе на улице пятачки не подавали?» — улыбнулся Рябинин. «Я не брал», — буркнул Петельников, устало бросаясь на стул. Сквозь его усталость проступало то взвинченное состояние, которое остается в человеке после долгого нервного напряжения и затухает не скоро, иногда под утро. Но взвинченность инспектора была особой, радостной. Рябинин слышал, что с ним пришел еще кто-то, да не один человек, может быть, и не два. Стоят они в коридоре и ждут команды инспектора. Петельников достал из кармана пиджака аккуратную трубочку документов и принялся считать доказательства, начав с известных, с показаний белобородого старика и победно переходя к новым, уже добытым им. Он перечислял эти доказательства одно за другим, как уже делал мысленно в деревне Устье. Раз, два, три, словно выступал в суде. «С лодкой ясно», — согласился Рябинин, разглядывая телевизионный переключатель и паспорт на часы. «А что дал обыск в доме?» «Плашкин не дурак, краденое хранить в избе не станет. Но вот этого достаточно, нашли в огуречном парнике». Инспектор положил на протокол осмотра серую пластмассовую коробочку. Внутри она была выстлана красным бархатом, а на крышке темнел рисунок полуразрушенного сооружения с надписью «Агудий, VII век». «Из-под часов на Ире», — объяснил Петельников. «В парнике, говоришь?» «Да, в огороде». «А что это за грязь?» — спросил Рябинин, разглядывая чуть заметное серое пятнышко на ярком бархате. «В коробку попал камешек». «Ага, попал», — вроде бы обрадовался Рябинин. «Теперь доказательств хватит», — поддержал эту радость инспектор. «Теперь их навалом. Плашкин здесь». «Я уж чувствую», — признался. «Но этот быстро не признается». Он Леденцова так звезданул, что переднего зуба как не бывало. «Оказал сопротивление?» — удивился Рябинин. «Леденцов сам виноват. Мандат не предъявил, а дед черт-те как из избы не уходит». Леденцов и Николай Фомич ввели задержанного и удалились в коридор, ждать санкции прокурора на его арест. Посреди кабинета стоял невысокий крепкий парень, в светлом клетчатом костюме и белой рубашке без галстука. Лица Рябинину было не рассмотреть, все-таки день уже кончился. «Садитесь», — предложил он. Задержанный сел, попав в оконный свет летнего вечера. Русые волосы, не до плеч, но уже длинные, по городской моде. Большие, слегка выпеченные губы. Широкий нос с крупными ноздрями, которым он сейчас напряженно дышал. Поблескивающие скулы от загородного ли солнца, от оконных ли зайчиков противоположного дома. «Плашкин Михаил Семенович?» — спросил Рябинин. «Плашкин, Плашкин!» — взорвался парень. 30 лет, как Плашкин! Ну и что, если Плашкин? Где обворуют, так меня сразу за шкирку? Вроде дежурного фраера, всегда под рукой. Да как освободился, я и в милицию не попадал». «Ой ли!» подал голос Петельникова от сейфа, где он сидел тихо, как в филармонии. Плашкин резко обернулся. «Раз хотели запихнуть в отрезвитель, а дежурный меня не принял, как самостоятельно ходячего. И баста». «Гражданин Плашкин, сейчас мы во всем разберемся», сказал Рябинин тем особым голосом, в котором было чуть сочувствия, чуть понимания и немного строгости. Такими голосами разговаривают старые врачи, больше надеясь на слово, чем на лекарство. Задержанный повернулся к следователю и выжидательно напрягся. «В универмаге вы работали?» «Когда это было-то? 5 лет назад». «Директора Германа Степановича знаете?» «Видел. Я имел дело с женщиной». «С какой женщиной?» «Да такая. Похоже на лягушку в платье. Все кулдыкало. Мы ее так и звали, кулдыкалка». «Верно, кулдыкалка. А еще вернее, Надежда Алеандровна». «После освобождения были в универмаге?» «Был, вот этот костюмчик приобрел». Ему мешали руки, поэтому он с готовностью потянул пиджак за борта, как бы показывая костюм. «Часто дома не ночуете?» «Почему это часто?» «Какого числа последний раз не ночевали?» «Я не бухгалтер, цифры не помню». «Гражданин Плашкин, вы встали в такую позу?» «Я сейчас в нее сяду», — зло перебил задержанный. «Что вам самому в ней неудобно», — терпеливо докончил Рябинин. «Неудобно сидеть у знакомой в холодильнике, когда муж вернулся». «А еще знаете?» «Неудобно сидеть на полу, свесив ноги». «Неудобно сидеть в трубе, когда топится печка», — раздалось от сейфа. «Гражданин Плашкин», — сказал Рябинин опять тем докторским тоном. «А ведь человек со спокойной совестью хамить бы не стал. Ему в этом нет необходимости. Так почему же вы так волнуетесь?» «Про дурь всякую спрашиваете. Вот почему». «Хорошо», — улыбнулся Рябинин. «Ответьте сначала на дурь, а потом я спрошу про умные». «Где да когда? В конце месяца 29-го или 30-го. Рыбачил всю ночь, костер на рогу палил». «Кто это может подтвердить?» «Да никто». Руки, его руки бились внизу, как рыба в сетке. Видимо, ему хотелось их выплеснуть на стол, и тогда бы зашелестели вспугнутые бумаги и вздрогнули бы эти худосочные ромашки. «Откуда в вашей лодке телевизионный переключатель?» «Пацаны ныряют, рыбаки удят. Мало ли откуда во. Я на той неделе в лодке пустую бутылку из 15-рублевого коньяка нашел». «Хорошо. А это там откуда?» Рябинин положил перед ним обрывок паспорта, придерживая клочок рукой. Плашкин скользнул по бумажному лоскуту равнодушным взглядом. Зло уставился на следователя и спросил так, словно хотел голосом все здесь сокрушить. «А если в моей лодке покойника найдете? Так чего ж, я притрупил». «Хорошо», — покладисто согласился Рябинин. «Лодка стоит под открытым небом. А вот эту коробочку нашли в вашем огороде, в огурцах». Плашкин хотел ее схватить, но следователь отвел свою руку. Был у него случай, когда обвиняемый проглотил расписку. Коробочку, правда, не проглотишь, но сломать можно. «И что в ней было?» «А вы не знаете? Золотые часы». «Так мне шьют эти тиколки». «Нет, не одни тиколки, гражданин Плашкин. Мы подозреваем, что вы обокрали универмаг». Руки все-таки взметнулись к плечам. Взлетел и сам Плашкин, стукнувшись коленями о стол. Ухнула фанерная тумба, покатилось что-то в правом ящике, и закачались городские ромашки. «Лучше сесть», — внятно сказал Петельников и тихо шевельнулся. Задержанный сел. Его скулы уже не блестели, лишившись отраженного солнца далеких окон. Волосы растрепались, хотя он их ни разу не коснулся. Вдруг пропала выпеченность губ. Рябинин всматривался, уж не кусает ли. И потухла злость в глазах. Она была, когда его подозревали в краже одних часиков, и пропала, когда заподозрили в крупной краже из универмага. Рябинин знал почему. Эта злость сменилась отчаянием. «Ребята, да вы что?» Плашкин так и сказал «ребята». Сказал им, юристу первого класса, следователю прокуратуры Рябинину и капитану милиции, старшему инспектору уголовного розыска Петельникову. «Зинка шарит огурцы каждый божий день. Никакой коробочки. Я ж теперь рабочий человек. На макаронке вкалываю, как бог. Делаем макароны». Руки, которые было не унять, выскочили из-под стола и показали длину макарон, выпускаемых его фабрикой. «Начальница моя Лукинична, попросту Луковна, из меня человека делает. Пить-то почти бросил, усек? Насчет ругаться завязываю. Только и допускаю, пошел ты к кошке в шляпу. Я озеро наше люблю, и за березки готов стоять». Рябинин навалился на стол и уже не слышал сбивчивых слов Плашкина. Он наблюдал за цветами. вздрогнут ли сейчас от толчков его сердца. Но теперь стол не был в покое. С той стороны тоже сидел человек и тоже навалился грудью. На чьи же толчки отзовутся ромашки? Конечно, на его. Он же следователь прокуратуры, юрист первого класса. Но ведь сердце у следователя такое же, как и у преступника. Неужели такое же? А у министра и рабочего, у мужчины и женщины, у дурака и умного? Неужели у всех одинаковые сердца? Да знают ли об этом люди? Вот он смотрит на Плашкина и не понимает его, потому что забыл, что у них одинаковые сердца. И Плашкин смотрит диким взглядом на следователя, не зная, что сердца-то одинаковые. А ромашки знают, поэтому отзываются на любое биение. «Гражданин Плашкин», — перебил его Рябинин, — «вы свободны». И протянул паспорт и протокол допроса для подписи. Михаил Плашкин встал и глубоко вздохнул. Он даже не удивился, что его отпускают, приняв это как должное. У двери обернулся и сказал вроде бы инспектору: «Как теперь в деревне буду жить?» Рябинин тоже вздохнул и хотел глянуть на инспектора, но не успел. Дверь опять распахнулась, и Плашкин появился вновь, только теперь его поддерживали инспектора. «Говорит, что отпустили», — усмехнулся Николай Фомич. «Отпустили», — медленно выговорил Рябинин. «Его?» — удивился Леденцов. «При таких-то доказательствах», — не верил пожилой инспектор. «Он меня ударил», — вспухшими губами произнес Леденцов. Видимо, Петельников сделал им знак. Они сняли руки с локтей задержанного и вышли. Двинулся и Плашкин, уже сомневаясь, удастся ли ему отсюда выйти. Теперь у Рябинина появилось время взглянуть и на Петельникова, раньше его не было. Секунда нужна, а вот ее не было. Он медленно повернул голову к сейфу. Петельников уже стоял, он только чуть побледнел. «До свидания», — вежливо попрощался инспектор. «Вадим, я же объясню». «Сергей Георгиевич», — перебил инспектор, — «я подам рапорт начальнику уголовного розыска о том, что по этому делу отказываюсь с вами работать». Они лет 10 были на «ты».